звучало и звучало в голове: «Последний вечер, последний, сегодня ночью прощание. Пока что тихо, пока что тихо», — поет сверчок, но внезапно и он прерывает свою песню. За окном, за боковой стеной, ясно слышатся тяжелые шаги. «Кто это?» — Маринка приподняла голову. «Скорей!» — схватил Михаил за руку. «Скорей, сюда! Сюда, в кладовку!» «Это оконце?» «Знаю, оконце на огороды. Если что, выдавливай и беги. Ой, скорее!» «Спокойно. Запри меня». Метнулась в комнату, схватила шинель, шапку и туда же, в кладовку. Осмотрелась, нет ли еще каких его вещей. В дверь постучали. Быстро закрыла кладовку на висячий замок, вышла в сени. «Кто там?» «Это я, Андрон Андреевич, открой». «Кто?» «Да Андрон же, Андрон. Не бойся, я один, поговорить нужно». «Я уже спать легла. Приходите днем». «Днем нельзя. Открой, мне только поговорить». Маринка, почувствовав по тону, что настроение у полицая вроде бы совсем не воинственное, осмелела. «Уходите. Идите домой, я спать хочу». «Так, значит...» — голос Андрона изменился. «Слушай, девка, открой, добром прошу». «Что же делать?» Марина лихорадочно соображала. «Один, — говорит, — значит, без полицаев. Брешет, конечно. Сейчас я оденусь. Это другой разговор». Кинулась в хату к кладовке, зашептала в щель. «Что делать, Андрон?» «Что поделаешь, впускай». Маринка растрепала волосы, разобрала и смяла постель, еще и край одеяла спустила на пол. Посмотрела, похоже ли, что она спала. Кажется, все в порядке. Неторопливо, словно нехотя. Пусть думает, что она не боится. Прошла в сени, отодвинула тяжелый засов, открыла дверь. Один. И вправду один. Малость отлегло от сердца. А может, попрятались? «Добрый вечер», — учтиво поклонился Чебренков. «Где тут у вас ноги вытереть? Проходите, все равно завтра прибираться буду». Как и тогда в Апанасьевке, возле моста, на Андроне темнело латками старая телогрейка. Над очками, теми же самыми с яркой золотой оправой, мятый козырек засаленного картуза. Круглое, одутловатое лицо давно не брито. Теперь только Марина заметила, как осунулся, постарел Андрон. Он был совсем не похож на того довоенного, несколько загадочного, разочарованного в жизни философа и собирателя старины, который, уходя на фронт, так неудачно ухаживал за ней и так неожиданно получил от нее затрещину. Пропустив гостя перед собой, девушка быстро заперла входную дверь. «Сейчас прикажет открыть», — подумалось ей. Андрон оглянулся, пристально посмотрел на засов, но так ничего и не сказал. Зашли в хату. Осторожно ступая грязными сапожищами, приблизился к столу, вытащил из подвальника большой белый пакет. Развернул бумагу, плакат «Поезжайте в великую Германию» и заискивающим поклоном подал девушке толстенную книгу. «Вот, выполняю обещание». Ничего не понимая, она взяла. Что же это такое? Тяжелый том, оправленный в простое серое полотно, в верхнем левом углу прямо на обложке цветная вышивка, полевые цветы. Развернула книгу «Украинские народные песни». И только теперь все поняла. Это ж еще тогда, до войны, когда она с Надейкой была в гостях у Чебренкова, Андрон пообещал достать ей такую книгу. «Спасибо. Спасибо и вам, что не побрезговали, приняли дар из рук, так сказать, бывшего полицая. «Что это он себя бывшим называет?» — удивилась Маринка.